Часть вторая. Глава первая. Сигареты были приклеены к столу вертикальной неровной дорожкой, покрыты лаком, чтобы не раскатились по гладкой дубовой поверхности и не раскрошились от прикосновения любопытных посетителей. На каждой сигарете была написана строчка стихов, и все вместе эти строчки сигареты складывались в поэму. «Экран и насекомые, бегущие по пляжу, стреляют в голову мою», — прочитала Алиса. «Это что-нибудь означает?» «Скорее всего, нечто концептуальное», — пожал плечами Полиевкт. «То есть ничего», — кивнула Алиса. «Я думал, в вашем возрасте и при вашей профессии концептуализм вызывает больше почтения», — засмеялся он. «Ну да, Америка — невербальная страна, и ваша профессия невербальна. Что вам до стихов?» «Да этих ничего», — усмехнулась Алиса. Разговор о поэзии происходил, можно сказать, в естественных условиях, в маленьком кафе на Петровке, которое занимало две комнатки круглосуточного книжного магазина. Стеллажи магазина и барная стойка кафе были сделаны из выкрашенных белой краской водочных ящиков, а светильники под низким потолком из собранных в грозди винных бутылок. Все это смотрелось так же стильно, как приклеенные к столу сигареты, и так же, как в концептуальных сигаретах, во всем этом сквозило чуть большая претензия, чем следовало бы для предположения, будто за всем этим стоит искусство. «До этих ничего, а до других, значит, что-то?» — заинтересовался Полиевкт. «Вы любите поэзию, Алиса?» «Не знаю». «В детстве действительно любила, потому что ее любила бабушка. Русскую поэзию», — уточнила она. «Но во взрослом возрасте я и русский язык почти забыла, не то что русские стихи, поэтому не могу сказать, люблю ли их сейчас». «Во всяком случае, по-русски вы сейчас говорите блестяще», — заметил Полиевкт. «Лексика, интонации просто безупречно. Я ведь целый год в Москве». Алисе нравилась необязательность их разговора, и даже чрезмерная концептуальность кафе казалась поэтому вполне приемлемой. За 3 месяца, прошедшие после закрытия главной улицы, Алиса вообще не занималась ничем обязательным, и это нравилось ей так, что уже начинало вызывать опасения. Общение с Полиевктом, которое стало почти ежедневным, было именно из этого ряда легких необязательностей. Когда был дан последний спектакль, все неустойки выплачены, все документы выправлены, и все американские актеры улетели домой, Алиса вдруг почувствовала себя так, как чувствовала лишь однажды в детстве. Ей тогда было 11 лет, и она приехала на летние каникулы из Нью-Йорка в Техас. Хотя техасские ранчо отстояли друг от друга на несколько миль, компания Алисиных ровесников подобралась немаленькая, и ребята, из которых она состояла, проводили вместе целые долгие летние дни. Даже изнурительная жара им не мешала, потому что все они привыкли к жаре с рождения. Собирались чаще всего у Алисы. Она жила в гостевом домике, который стоял в некотором отдалении от большого дома, поэтому взрослые не мешали ребячьей компании. Пользование этим гостевым домиком бабушка Эстер оставила за собой, когда ее дочь вышла замуж за мистера Лейденсена и уехала с внучкой в Нью-Йорк. С тех пор бабушка сдавала ранчо в аренду, но стоящий на отшибе домик был закреплен за Алисой, там она и проводила каждое лето. Алиса любила Техас и любила свое ранчо даже теперь, когда на нем хозяйничали арендаторы. Ей всегда было грустно, когда каникулы заканчивались и приходила пора уезжать. Но в то лето расставание с ранчо неожиданно затянулось. За 2 дня до отъезда Алиса заболела скарлатиной, да так серьезно, что ее пришлось положить в больницу. Уже и учебный год давно начался, и летние друзья разъехались по своим школам, а Алису никак из этой дурацкой больницы не выписывали, врачи опасались какого-то осложнения. Ей показалось, что прошла целая вечность до того дня, когда бабушка сразу же, как только Алиса заболела, Она прилетела из Нью-Йорка, чтобы навещать ее в больнице, наконец забрала ее домой. То есть сначала не домой, а в тот самый гостевой домик на ранчо. Вот в тех-то трех днях, которые она провела в этом домике до отъезда в Нью-Йорк, и была та самая прекрасная необязательность, которая не случалась в Алисиной жизни больше никогда. Тишина, одиночество, и никуда не надо спешить, и не надо делать над собой никакого усилия ни в чем. Алиса бродила вокруг дома, каталась на лошади по окрестностям, вечерами сидела с бабушкой на крылечке под персиковым деревом, и ей казалось, что более прекрасной жизни не бывает на свете. «Мне жалко уезжать», — сказала она в последний вечер. «Мне все так правильно, что не хочется уезжать». Может, Алиса выразила свою мысль по-русски не точно, но бабушка поняла. «А ты почувствуй вперед», — сказала она, — «хотя бы ненадолго». «Это как?» — удивилась Алиса. «Очень просто. Почувствуй, как тебе будет, если ты сейчас останешься здесь. Как тебе будет без танцевальной школы, без Бродвея и без того будущего, о котором ты мечтаешь?» «Почувствовала?» «Мне будет тоже жалко», — задумчиво проговорила Алиса. «Гораздо сильнее жалко». «Вот видишь, значит, сейчас надо сделать решительный шаг и переменить свою жизнь». «И это всегда так?» — с интересом спросила Алиса. «Каждый раз, когда сомневаешься, надо делать решительный шаг и переменять свою жизнь». «Никакого. Каждый раз не бывает», — усмехнулась бабушка. «Это только в глупых журналах дают советы на все случаи жизни. А на самом деле универсальной подсказки не существует. Каждый раз надо решать заново и как в первый раз». «И ты каждый раз решала заново?» «Да». Бабушкин голос прозвучал у Алисы в ушах так отчетливо, будто Эстер сидела рядом с нею за столом, украшенным сигаретной поэмой. «О ком вы задумались, Алиса?» — услышала она голос Полиевкта. «О бабушке». Его голос прозвучал неожиданно, она вздрогнула. Полиевкт засмеялся. В его смехе всегда чувствовалось что-то вроде снисходительности. Это раздражало, но не слишком. «Не обижайтесь», — сказал он, хотя она не выказала никакой обиды. «Вы не сказали ничего смешного. Просто ваш ответ полностью укладывается в один психологический тест». «Какой?» — рассеянно поинтересовалась Алиса. Тесты надоели ей уже в том виде, в каком они были обязательны во время всех экзаменов, что ей приходилось за свою жизнь сдавать. Интересоваться ими в свободное время из любопытства казалось ей глупым. «Очень простой тест первой реакции. Если вы задаете человеку вопрос в тот момент, когда он этого не ожидает, то он непременно ответит искренне. Многие утверждения, которые делаются в результате долгих раздумий, легко проверяются с помощью этого несложного приема. Вы, вероятно, любите вашу бабушку?» «Любила. Она умерла много лет назад. Хотя вы правы. Люблю. В настоящем времени. Я не встретила в своей взрослой жизни человека, которого полюбила бы так же, как в детстве любила ее». «Ну, это поправимо», — заметил Полиевкт. «Вы молоды, все главные встречи у вас еще впереди». Алисе показалось, что он произнес эти последние слова с какой-то настороженной интонацией, словно ожидая, что она примется горячо их опровергать. Она промолчала. «Вам скучно?» — спросил он. «Нет, что вы», — улыбнулась Алиса. «Разве я выгляжу скучающей?» «Немножко». «Просто я не привыкла отдыхать», — объяснила она. «Это плохо, конечно. Бабушка говорила, что человека должна манить вся жизнь, а не один ее кусочек, который называется работой. Ваша бабушка была мудра. Это та самая русская бабушка, которая любила стихи? Да, она была не русская, а еврейка. Но, в общем, да, русская. Она провела молодость в России, это много значит. Так она мне говорила. Молодость. Теперь в его голосе прозвучали совсем уж непонятные интонации. Алисе показалось, что он проговорил это слово сквозь зубы. «Глупое время, ничего оно не значит. Все самое главное человек понимает в зрелые годы. Жаль только, что ему недолго остается жить с этим пониманием». «Что-то я расфилософствовался», — оборвал он себя. «Вам это не интересно». «Почему вы так думаете?» — удивилась Алиса. «Потому что в вас много жизни. Потому что жизнь в вас так же гибка, пластична, как каждое ваше движение. Может ли такая девушка интересоваться отвлеченностями? Не может». «А меня интересуют отвлеченности», — пожала плечами Алиса, вернее, как это назвать? «Эмоциональности». Хотя этот разговор затеяла не она, но он неожиданно коснулся того, о чем Алиса размышляла все время, которая жила в Москве без причины и без работы. Москва была пронизана чувствами. Понимать это было странно, потому что этого нельзя было объяснить, но Алиса понимала это более отчетливо, чем таблицу умножения. Таблица умножения была и безразлична. А токи чувств, эмоций, которые пронизывали Москву, не только не вызывали у нее безразличия, она впитывала их в себя, пила как живую воду. Впрочем, не так уж они были неопределяемы. Эти волшебные токи, иногда они имели вполне отчетливое внешнее выражение. Алиса заметила, например, что мимика русских гораздо выразительнее мимики американцев. Конечно, здесь было несравнимо меньше радостных улыбок. Из-за этого люди выглядели гораздо мрачнее, но все другие эмоции, кроме ежесекундного довольства жизнью, выражались на русских лицах гораздо ярче, чем на американских. Алисе казалось, что реагировать на жизнь таким выражением лиц, каким реагируют русские, в Америке считалось бы почти настолько же неприличным, как прилюдно раздеться. Еще она догадалась, что так же, наверное, выглядит и ее собственное лицо. Именно поэтому в России в ней не сразу опознавали иностранку. И именно это имел в виду Майкл, когда, расставаясь с нею 2 года назад, сказал, что она утомляет его избытком эмоций. Тогда Алиса не поняла, что это значит. Ведь она не устраивала ему истерик, не рыдала, не совершала непредсказуемых поступков. Оказывается, он просто пытался как-то назвать вот этот эмоциональный избыток, который всегда проступал на ее лице и которого здесь никто даже не замечал, потому что он был свойственен всем здешним лицам. «Вы вообще необычная девушка», — сказал Полиевкт. «Один цвет глаз и волос чего стоит». Цвет в самом деле был необычный. Это Алиса и сама знала. Глаза и волосы у нее были слишком, просто до пронзительности светлые. «Нереально светлые», — говорила про них Маринка. Реально или нереально, но внимание ее внешность привлекало всегда. Алиса с детства к этому привыкла и пропускала комплименты мимо ушей. Но сейчас она все же обратила внимание на то, с каким выражением сказал о ее внешности Полиевкт. Что-то жадное проступило вдруг в его лице, какой-то отсвет вожделения. Поскольку он не испытывал к ней никакого физического влечения, это Алиса чувствовала наверняка, природа его вожделения была ей совершенно непонятна. Но не спрашивать же полузнакомого человека, который к тому же чуть не втрое тебя старше, какие именно чувства он к тебе испытывает. «Вам пора идти?» — спросила Алиса. «Почему вы решили?» «Потому что вы украдкой посмотрели на часы», — улыбнулась она. «Я подумала, вы стесняетесь мне сказать, что спешите. Русские вообще никогда не говорят о простых вещах прямо. Почему-то боятся обидеть прямотой. По правде говоря, это раздражает». «Да вы ведь и сами в большой мере русская», — пожал плечами Полиевкт. «В гораздо большей мере, чем вы думаете. Но я действительно спешу, вы правы. У меня сегодня вечером заседание английского клуба». «Это тот, который описан в «Войне и мире», — удивилась Алиса. «Я думала, после революции он закрылся». «Не совсем тот, но с претензией на преемственность», — усмехнулся Полиевкт. «Для избранных». Алисе было непонятно, зачем тратить время на то, в чем сам же видишь одну только претензию. Но обсуждать это с Полиевктом она, конечно, не стала. «Послезавтра день благодарения», — сказал он. «Вы не забыли?» «Нет, конечно», — улыбнулась Алиса. «Я впервые встречаю его одна и без индейки». «Но странно, что о нем вспомнили вы». На день благодарения она всегда приходила к маме и Джеку. Бабушка этот день не праздновала. Она вообще не любила праздников. Говорила, что они напоминают ей об одиночестве. То есть, может быть, она праздновала День Благодарения, когда жив был дед, и даже наверняка праздновала. Но Алиса тех времен уже не застала. «Просто я предположил именно это, что вы встречаете День Благодарения одна и без индейки, и оказался прав. В таком случае...» «Алиса, может быть, мы отметим этот праздник вместе?» Алиса не была уверена в том, что ей хочется отмечать какой бы то ни было праздник вместе с Полиевктом. Но предложение было высказано так вежливо, что отказаться от него показалось ей неудобным. «Я в самом деле гораздо больше русская, чем могла предполагать», — насмешливо подумала она, а вслух сказала: «Спасибо, Пол, я с удовольствием приму ваше приглашение». «Тогда послезавтра в 8 вечера я заеду за вами в отель».